Глава 15. Когда Джад вышел из машины и увидел, что Донна сидит на ступеньках перед своим коттеджем, он понял, что случилось что-то серьезное. Он тут же направился к ней. Увидев его, Донна встала. Джад обнял ее, и она заплакала. Заплакала горько и безутешно. Джад чувствовал, как вздрагивает от беззвучных рыданий ее спина. Гладил Донну по голове. Она прижалась мокрой от слез щекой к его лицу. Джад долго ее держал в своих объятиях и не спрашивал ни о чем. Потом Донна шмыгнула носом, виновато улыбнулась и вытерла лицом рукавом блузки. — Спасибо, — сказала она. — Да ладно, — он махнул рукой. — Ну как, у тебя все в порядке? Донна кивнула, плотно сжав губы. — А мы можем с тобой сейчас пройтись? — Конечно. Я знаю одно чудесное место, хотя туда нам придется ехать на машине. Хорошо, только сейчас мне надо сходить в контору и продлить срок проживания еще на один день. Очень неплохая мысль, кивнул Джад. Мне тоже надо это сделать. Они вместе направились к конторе мотеля, там доплатили за номера и вернулись к машине Джада. А где Сэнди? Спросил он. Она спит. По-моему, она слишком много спит. Тебе не кажется? Это самый лучший способ забыться. Донна пожала плечами. С ней что-нибудь случилось? Насторожился Джад. Нет, все нормально. Я ей дала снотворное. Они сели в Крайслер, и Джад вывел автомобиль на Фронт-стрит. Мы утром видели в городе твою машину, сказала Донна, пытаясь изменить тему разговора. Да, я снова ходил на экскурсию. «Ты хочешь сказать, что они продолжают свои экскурсии? Я думала, что там уже полиция». «Полиция, видимо, ничего еще не знает об убийстве. Тело Мэри исчезло, как и все следы крови. Кто-то там хорошенько все вычистил». «Вычистил?» Донна посмотрела на Джада и нахмурилась. «Но этим занимается Аксель. Он говорил мне, что чистит и убирает дом». «Наверняка Аксель по горло замешан в этом деле», — сказал Джад. — И мать его тоже. Они все там замешаны. Это же целое семейное предприятие. И для привлечения туда туристов им надо, чтобы время от времени случались убийства. — Но если тело исчезло? — Да я думаю, они просто испугались. Ведь убийство Мэри не было запланировано. И произошло вскоре после гибели сразу трех человек. Поэтому они решили не перегибать палку, пока их чудовищем не занялось ФБР, поэтому и убрали все следы. Тогда зачем же они ее убили? Я говорю «они», потому что ты так считаешь. Почему они убили ее, если им не нужна была дополнительная реклама? Она собиралась сжечь дом. Это, конечно, веская причина, Донна покачала головой. И что ты будешь теперь делать? Попытаешься найти ее труп? Нет. Это ничего не даст. Искать надо человека. Человека в костюме чудовища. А что дальше? Ну, если будет необходимо, я его убью. Ты в самом деле намерен убить его? Она снова нахмурилась. Сомневаюсь, что он предоставит мне возможность действовать как-то иначе, усмехнулся Джад. Они молча проехали мимо дома чудовищ и свернули в проселочную дорогу. «А ты много убил людей за свою жизнь?» — тихо спросила Донна. «Много». «А ты часто думаешь об этом?» Джад посмотрел на нее, потом съехал на обочину и остановился. «Ты хочешь спросить, беспокоит ли меня моя совесть?» «Да, именно это я и хотел сказать». «Я не убил ни одного человека, который не заслуживал бы смерти», — ответил он. — А кто же может об этом судить? — Я. Я сужу людей. Сужу и некоторых приговариваю к смерти. — Как же ты можешь? — поразилась Донна. — Я слышу внутренние голоса, — улыбнулся Джад. — Я сейчас не шучу, я серьезно говорю. — Я серьезно. Я действительно слышу голоса. Но обычно это бывает мой собственный голос, который говорит мне, «Надо прикончить этого мерзавца раньше, чем он прикончит тебя!» «Джад, ты не сносен!» Джад тихо засмеялся, но тут же почувствовал в груди холодный комочек и сглотнул слюну. «Иногда, — продолжил он, — я слышу голоса мертвых людей. Некоторых я даже никогда и не знал. Людей, которых я видел на фотографиях, в газетах, по телевизору, и они говорят мне, я сейчас был бы жив, если бы этот негодяй не лишил меня жизни. А потом я смотрю на живых, и они тоже мне говорят, вот эта сволочь собирается меня завтра убить. И тогда я сужу своим судом и привожу приговор в исполнение, если в состоянии это сделать. Я считаю, что таким образом отплачиваю ему за убитых и одновременно спасаю еще несколько живых жизней. И одновременно спасаю еще несколько живых людей. Может быть, это звучит ужасно, но совесть моя спокойна. А ты убиваешь за деньги? Ну, если человек действительно заслуживает смерти, то всегда найдется кто-то, кто с радостью готов заплатить за это. Они вышли из машины. Джад взял Донну под руку и повел через дорогу к опушке леса. «Не желаешь немного размяться?» — спросил он. «С удовольствием». Они вошли в лес. Джад шел впереди, выбирая дорогу среди сосен и обходя груды камней и поваленных деревьев. Дважды он останавливался, чтобы дать Донне передохнуть. «Ты не предупредил, что это будет ходьба с препятствиями», — сказала она, переводя дух во время очередной остановки. На последних ярдах подъем стал совсем крутым, и Джад оглянулся на Донну. Ее лицо выражало решимость. Тыльной стороной ладони она вытирала капельки пота с верхней губы. Взмокшие волосы прилипли ко лбу. «Мы почти у цели», — сказал Джад, протягивая ей руку, и вытащил Донну на ствол поваленного дерева. А оттуда они вместе спрыгнули в траву. «Ну вот и все», — улыбнулся он. Дальше они спокойно шагали по ровному месту и вскоре вышли на открытую поляну, со всех сторон продуваемую ветром. Донна выпрямилась и расправила плечи. «Какой здесь все-таки воздух!» Она с наслаждением вдохнула полной грудью. «Подожди меня немного», — попросил он. «Мне надо спуститься за своими вещами». «Так это и есть твое укрытие?» — спросила Донна. Она проводила Джада до края поляны, оттуда он указал ей на скопление камней внизу. «Вон там я оставил вчера свое снаряжение», — пояснил он. «Значит, ты там просидел до полуночи?» «Да, именно на том месте». «А мне с тобой можно?» — попросилась Донна. Они спустились на середину холма, где под сенью сосен белела россыпь нагретых солнцем камней. Оттуда был виден задний двор дома чудовищ. «Я не представляю, как можно идти сюда ночью. Здесь и днем-то жутковато», — улыбнулась она. «Ладно, я схожу заберу снаряжение». «Давай, только быстрей». Донна села на край широкого камня, а Джад отправился на площадку между двух сосен. Его рюкзак, винтовка и Старлайт лежали на тех же самых местах, где он их оставил накануне ночью, когда бросился вниз по склону, чтобы остановить ту несчастную женщину. Он спрятал прибор в футляр и убрал в рюкзак, который тут же надел на спину. Потом взял чехол с винтовкой и вернулся к Донне. «Давай еще раз поднимемся на ту поляну», — предложила она. «С удовольствием». «Мне не очень нравится фасад дома». Она улыбнулась. «Это как раз не фасад. Это как раз задняя его часть», — объяснил Джад. «Мне все равно не нравится». Они вернулись на заросшую высокой травой поляну. Джад снял рюкзак и опустил свою ношу на землю. Донна подошла к нему и уперлась руками в грудь. «А мы можем поговорить сейчас?» — спросила она. «Конечно», — Джад улыбнулся. «Я хотела бы поговорить об убийстве». «Ну, если ты хочешь». «Это случилось сегодня». Она опустила глаза. «Сегодня я узнала, что моя сестра...» Голос ее оборвался. Донна отвернулась и, стоя к нему спиной, глубоко вздохнула. Джад положил ей руки на плечи. «Пою сестру убили!» — выкрикнула она и разразилась слезами. Джад повернул ее лицом к себе и крепко обнял. «Это я убила ее! Я ее убила, Джад! Я убежала из дому!» «Так он не сделал бы этого! Он не стал бы! Боже, я не знала! Я просто не знала! Я убила их обоих!»